Эпиграф. Он не задал мне ни единого вопроса, и даже, казалось, не спрашивал самого себя, что поделывает этот чужак в его компании. Насколько я понял, он уже рассматривал меня как часть своего окружения. Я предпринял несколько попыток догадаться, какой могла бы быть уготованная мне роль. Должен ли я стать зрителем, чей наблюдающий взгляд призван удостоверять его действия? Не требовал ли его нарциссизм постоянного свидетеля? Или же у него были на меня другие планы? Не подразумевалось ли, что я стану для него еще одним развлечением? Анджела Картер. «Адские машины. Желания доктора Хоффмана». Часть первая. «Вслед за судьбой». Глава первая. «Этюд в блеклых тонах». Небо было серым. Армады пузатых клокастых туч на крейсерской скорости неслись по серому небу куда-то на закат, целеустремленно и бесшумно, и не было им никакого дела до суетящихся внизу людишек. Впрочем, Сварог и не суетился. Поздно уже было суетиться. Аллею окружали серые деревья с толстыми мшистыми стволами. Их темные кроны таинственно шумели на влажном ветру, порой заглушая даже шелестящий гул множества ветряков. При особенно сильных порывах ветра над песком безлюдной аллеи возникали крошечные торнадо прелой листвы. Крупный зернистый песок тоже был серым. Осень, вечер, в сумерках весь мир окрасился в серое. На душе же у Сварога, ну, давайте будем откровенными. А ежели откровенно, то нельзя сказать, чтобы он рвал волосы на голове и посыпал образующуюся лысину пеплом или, допустим, катался по песку, орошая землицу матушку горькими слезами и насылая на себя проклятие из опозданий. Нет. В конце концов, Сварог был солдатом. Воином он был, как ни патетично это звучит. Его пытались убить, и он убивал. Он видел смерть друзей и врагов так близко и так часто, и на земле, и в иных мирах, что давно уж привык к ней, как к постоянной боевой спутнице, как патологоанатом привыкает к ежедневным жмурикам. Поэтому на душе у Сварога было серо, как и все вокруг, просто серо. Вот и все, как равнодушное небо над головой, как холодный, грубо отесанный камень в половину человеческого роста перед ним, камень с небрежно выбитой надписью, состоящий из двух слов, только из двух слов. «Слушайте», — наконец плаксивым голосом нарушил долгое молчание горбун, «я же слуга был при госпоже, убирал там то да сё, за домом присматривал, о её делах ничего знать не знал, ведать не ведал». «Дальше что было?» — глухо перебил Сварог, не отрывая взгляда от камня. «Дальше...» — горбун поскрёб лысину, неожиданно успокоился, понял, должно быть, что убивать его пока не собираются, и сказал: «А дальше, господин хороший, началась такая свистопляска, что я совсем уж было распрощался с своей драгоценной жизнью. Короче, на рассвете налетели, а аккурат, как вы отбыли, так и налетели. Целая армия, вот не вру, черно-зеленые, карточники, волосатые, все, и еще какие-то в масках и серебристых балахонах, будто не простой доктор здесь живет, а форменная банда колдунов-заговорщиков. В общем, дом окружили, орут в эти свои трубки: всем, дескать, не дергаться, Так вас, раз так, а спокойно выходить по очереди и спиной вперед через парадную дверь, оружие на землю, руки в небо. При малейшем подозрении на попытку применения оружия или магии открываем огонь на поражение и без предупреждения, ну и все в таком духе. И что прикажете было делать? Мы с госпожой... Тут Горбун вновь чуть было не пустил слезу, но сдержался и просто шумно вытер нос рукавом. И продолжал неискренне, трагическим голосом диктора, сообщающего об очередной аварии. «А что нам было делать? В доме никого, только мы и этот ваш друг больной, а этих прорва. Не бойся, Чокатто, — сказала госпожа, — тебе ничего не грозит, ты всего лишь слуга». И больше ничего она мне не сказала. Вышла первой, не спиной, лицом вперед, крикнула во весь голос. «Этот дом находится под протекторатом имперского регистратума жизни. В доме присутствуют больные на стационарном режиме. Требую либо предъявить полномочия, либо немедленно покинуть территорию». Тут они... И стрельнули один раз. Вот тебе и все полномочия. Она упала, кровище на всю дверь. А они опять спокойненько, так, за свое, будто не случилось ничего. Выходить, мол, спиной вперед, оружие на землю, огонь на поражение. Горбун запнулся. Что самое отвратительное, непоправимое, беспощадное, он не врал, ни в единой букве не врал. Сварог, презрев всю эту долбанную опасность быть засеченным приборами каскада, уж давно включил магический детектор лжи на полную мощность. Тщетно. Детектор, выражаясь научно, на выходе давал одни нули. Что означало? Сварогу сообщают правду, только правду, и ничего, кроме этой долбанной правды. Доктор мертва. И не только она. Как же ее звали? Ах да, Эйлони. Доктор Эйлони, патронесса шестой королевской больницы. Одинокая, взбалмошная, храбрая. Эйлони. Митрот. В глубине темной аллеи тут и там неярко и поэтому таинственно переливались блекло-желтые, голубоватые, фиолетовые огоньки. Здесь, в короне, было принято, как бы это сказать правильно, было принято украшать могилы электрическим светом. Словно в утешающее напоминание о том, что человеческая душа не умирает со смертью бренного тела, но продолжает сиять и в мире потустороннем. Так что с наступлением ночи погосты и короны в темноту не погружались. На могильном камне, скажем, усопшего из бедной семьи мерцали кольца и спирали тусклых гирлянд у надгробного памятника, почившего отпрыска из рода поблагороднее, горели в специальные ниши устройства посложнее, например, отдаленно напоминающие те, что любят устанавливать на базарных стойках в некоторых земных кафе, наполненный газом шар, по внутренней поверхности которого скользят, извиваясь, неторопливые ветвистые молнии, исходящие из небольшого сердечника, и... Почти над каждым памятником шелестели лопасти ветряного двигателя. Десятки, сотни ветряков в унисон, не останавливаясь, пели бесконечную заупокойную песнь. Что характерно, в вечерней полутьме сия электрическая иллюминация кладбища отнюдь не казалась чьей-то глумливой выдумкой, режиссерской находкой из чьей-то черной комедии. В вечерней полутьме Это загадочное мерцание огней святого Эльма, этот заунывный свистящий гул ветряных двигателей производили, надо признать, должное впечатление. И где-то там, среди этих последних пристанищ, горит огонек и у могилы светловолосой Эйлони. Интересно, что за эпитафия выбита на ней, и есть ли там вообще эпитафия? Грубо обработанный камень, перед которым стояли пришелец из другого мира по фамилии Сварог, малолетняя домушница по прозвищу Щепка и горбатый слуга патронессы Эйлони по имени Чок-Атто, не имел ни ветряка, ни иллюминации, ни эпитафии. Да и располагался он на самом краю кладбища, там, где испокон веков было принято хранить бродяг, нищих, нелегальных эмигрантов и прочих личностей без гражданства и документов. Хранили их главным образом в общих могилах, особо не утруждаясь холмиками, а уж тем более памятниками. Так что и на том спасибо, что на скромной могилке, возле которой стоял сейчас Сварог, соблаговолили поставить хотя бы этот булыжник и даже не поленились выбить надпись хотя бы из двух слов, но только из двух слов: «Гор Рошаль», и все. А с другой стороны, что еще, собственно, ребята из Каскадовского похоронного бюро могли написать на этом камне? Для них непревзойденный контрразведчик, тактик, интриган и верный спутник в путешествиях по мирам, как был, так и остался всего лишь человек без паспорта. Но какая все ж дурацкая смерть! В одночасье сгинуть от редчайшей и практически неизлечимой болезни, в двух днях от спасения. Сгинуть в мире, буквально-таки предназначенном для талантов Рошаль. В мире, именуемом Гаранд, мире, где магия объявлена вне закона, а весь технический прогресс цивилизации основан на энергии и электричеству. Воспоминания о событиях, которые привели его к могиле Гора Рошаля, отрывочными картинками вспыхивали где-то на задворках его сознания, вспыхивали и гасли. Безумная погоня по улицам столицы короны. Арест бойцами всесильной службы безопасности Каскад. Странная и неожиданная болезнь Гора. Бегство из-за стенок. Столь же неожиданная помощь со стороны патронессы госпиталя, сочувствующей магам-подпольщикам. Лекарство для Гора можно было раздобыть единственно на каком-то паршивом острове на краю света. Причем требовалось обернуться самые большие за 10 дней. Именно столько было отпущено Рошалю. Срок нереальный, в принципе. Но Сварог успел бы. При пособничестве 3 нанятых обормотов, беспутных мелкоуголовных элементов здешнего разлива, босого медведя, монаха и девчонки по прозвищу Щепка. Он, оставив Рошаля на попечении Эйлони в наглую, угнал самый скоростной корабль империи и бросился на поиски лекарств. И они успели бы, если бы им не помешал один сумасшедший фигляр, дешевый и самонадеянный выскочка, который возомнил себя, как минимум, самым знаменитым магом-бунтарем короны по имени Визарий, а как максимум, чуть не будущим владыкой Гаранда. Потому лишь только возомнил, что случайно стал обладателем таинственного кристалла Ока Бога, и даже не кристалла, а предмета, аналога по эту сторону Вселенной не имеющего. Но все эти воспоминания были какими-то незнакомыми, посторонними, словно бы не имеющими к Сварогу никакого отношения, совсем как чужие фотографии, как застывшие фигуры пассажиров в окнах, проносящиеся мимо электрички. Сейчас око Бога мирно тлел, истекая тусклым изумрудно-желтым свечением на груди Сварога, в специально сшитом щепкой мешочке на шнурке. Но меньше всего Сварог думал сейчас о нем. Не до артефакта было Сварогу. Отерзала графа Гейра мерзкая мыслишка. Не он ли со всей своей магией стал причиной гибели не самых посторонних ему людей? Ведь предупреждали же его, что ценой применения заклинаний в этом мире являются неожиданные смерти, хотя Эйлони и доказывала, что это не так. Так или не так, но Сварог опоздал. Щепка очень осторожно, неумело положила руку на его плечо, ободряя. Ладонь ее была горячей, очень горячей. «Когда вашего приятеля увозили, он был еще живой, только-только в сознание пришел», — плаксиво продолжал Чок Атто. Горбун опять принялся оправдываться. А Сварог вспомнил слова Эйлони. «Перед самой смертью больной каменной лихорадкой всплывает из забытья, приходит в себя». «А что я мог сделать?» — продолжал Горбун. «Их было столько, все в масках, балахонах серебристых, застегнутые наглухо, крутились, вынюхивали что-то, весь дом обшарили, друга вашего увезли. А меня и в самом деле не тронули, как госпожа и говорила, допросили, конечно, с пристрастием, но поняли все-таки, что я ни сном, ни духом, и отпустили. А ведь я и в самом деле ни сном, ни духом, а они... Ну, в общем, плохие дела твои, парень. Пособничество магам, укрывательство преступника, сопротивление властям. На казнь через растворение, может быть, и не тянешь, но он пожизненный, это точно. Ладно, — говорят, — пока здесь живи, за домом присматривай. Пока регистратум планирования будет разбираться, к кому особнячок этот должен перейти. Может быть, у этой наследнички есть поумнее твоей. Может быть, они согласятся тебя оставить. Вот так и называли госпожу. Это твоя, будто имени у нее не было. А если нет у наследников, говорят, то домик в пользу митрополии определим. А то уж сам как-нибудь. Но, говорят на прощание, если появится приятель этого Хворова, если нам не сообщишь о нем, вот тогда, говорят, растворение не избежать. Библиотеку вот вывезли, приборы поломали, все вещи перевернули, твари. И опять же, он не врал. Сварог раз за разом проверял на ложь каждое его слово, и каждое его слово оказывалось правдивым. Все было именно так, как рассказывал Горбун. Сварог наклонился и положил на могилу кусочек прозрачного минерала. Лекарство, которое Рошаль, уже не понадобится. Все события, последующие за тем, как они отбыли с иллюзорного острова Визари-самозванца, и вплоть до того момента, как они узнали о смерти Гора Рошаля, казались Сварогу эпизодами плохого приключенческого фильма, к тому же прокручиваемого в режиме ускоренной перемотки. Нет, даже не фильма, потому что в приключенческом фильме по логике должны иметь место приключения. С экипажем же пронзающего не происходило ровным счетом ничего. До острова Навиль они добрались без происшествий. Мало сказать, без происшествий, без малейших осложнений. Долетели, как по воздуху, по спокойной воде, при хорошей погоде, ни на йоту не отклонившись от курса, ни напоровшись на рифы и мели, без поломок и прочих технических проблем. Добрались, в общем. И Сварогу эткая благодать не понравилась. Не привык он, знаете ли, чтобы все шло как по уставу. А тут некие высшие силы словно сжалились, наконец, над скитающимся королем и деятельно, с энергией, достойной лучшего применения, принялись устраивать Сварогу райскую жизнь в меру своего, разумеется, понимания. На острове Навиль все прошло как по маслу, да и пробыли-то не на острове. Смешно сказать, часа два от силы высадились. Сразу обнаружили на невеликой площади острова один из ориентиров, потухший вулкан. Дошли до подножья, разбрелись в поисках разлома с блестящей, как россыпь бриллиантов, жилы. Разлом обнаружил босой медведь, о чем тут же просигнализировал остальным залпом из обнаруженной в арсенале пронзающего ракетницы. В общем, откололи несколько кусочков минерала, вернулись на борт, отбыли. Наверное, будь у них в распоряжении чуть больше времени, можно было бы обойти таинственный остров, а главное — осмотреть выброшенные на береговые камни изрядно проржавевший корабль. Иначе это был один из тех экспедиционных кораблей, некогда посланных к острову, но так и не вернувшихся. Наверное, поднимись они на борт погибшего корабля, удалось бы выяснить, что за трагедия постигла экспедицию, но на разгадывание тайн времени у Сварога не было. Может быть, тайну гибели экспедиционного судна удастся выяснить исконному экипажу пронзающего дежурной смене, которую при захвате Сварог с товарищами заперли на губе. Теперь арестантов они освободили, однако исключительно ради того, чтобы высадить на берег и оставить робинзонить. А куда их еще прикажете девать? В корону возвращать небезопасно. Мигом побегут в каскад, все расскажут, всех опишут. Отправлять рыбам на прокорм не по-людски. Да и нет никакой необходимости. А остров Навиль подходит в самый раз. Если эти бенганы когда-то выберутся с него, то произойдет сие не скоро. Да и голодный им смерть не грозит. Остров кишмя кишит птицами, фрукт какие-то растут, как на плантации, рыба вокруг так и плещет, да и на старом корабле что-нибудь полезное обязательно отыщется. До короны Сварог с товарищами добрались опять же в высшей степени благополучно. Конечно, чего там говорить, кораблик под названием «Пронзающий» им достался легкокрылый и надежный. Еще бы! Адмиральский флагман, как-никак! Однако Сварога отчего-то не покидало чувство, что кто-то то и дело подталкивает его в спину. С беззлобным раздражением сержанта, подгоняющего роту новобранцев, не отвлекаться, строй держать маму вашу, раз-два, раз-два. Разумеется, и речи не могло быть о том, чтобы заходить в порты и вообще приближаться к местам оживленного судоходства. Следовало подобраться к материку незаметно и высадиться в безлюдном месте. И в решении этой нелегкой задачки им здорово помог Игой Кион, бывший охранник четвертого причала военного порта. Высадки на остров Навиль он избежал по двум причинам. Во-первых, оставлять его вместе с бывшим экипажем корабля означало для парня верную смерть. В глазах моряков с пронзающего охранник четвертого причала был одним из главных виновников захвата корабля. Ну, а во-вторых, Его отношения с девушкой по имени Акино развивались стремительно и бурно, и зашли уже столь далеко, что разлучать их теперь было бы просто-напросто бесчеловечно. Да и опасности Игойки он не представлял. Не стал бы он рвать когти и отдаваться в нежные руки каскада, поскольку его самого ждет, по меньшей мере, бессрочная каторга. Игойки он неплохо знал лоцую прибрежных северной и северо-восточной части материка, благодаря своему увлечению подводным плаванием. Он-то и подсказал укромную бухту в скалах, которую некогда активно использовали контрабандисты, а, может быть, и по сей день ее используют. Но контрабандисты волновать не должны. Перевозчики запретных товаров почтут за неземное счастье убраться по добру по здорову, когда в бухту войдет военно-морской скоростник. Впрочем, контрабандистов в бухте не оказалось, как, впрочем, и никого другого. Так что на повестке дня оставался один вопрос. Что делать с кораблем? Бросить или затопить? Щепка предложила не торопиться с окончательным решением. Затопить и бросить всегда успеется. Один из самых скоростных на Гаранде кораблей, как говорится, на дороге не валяется. Да и кто знает, может быть, уж завтра вновь возникнет нужда в быстроходном военном транспорте. Так что ж прикажете брать на абордаж еще один скоростник? С Щепкой согласились все. И было решено оставить корабль в бухте с сокращенным дежурным расчетом на борту, то есть на какое-то время, по крайней мере, придержать корабль про запас. Обошлись без жребия. Охранять корабль вызвались Акино и Игойкион, что, в общем-то, особо никого не удивило. Конечно, охрана из влюбленной пары известная, но от них и требовалось-то немногое, лишь находиться на борту и держать включенной охранную систему скоростника. А система была вполне надежная, Сварог имел возможность в этом убедиться. А потом пришла расплата за невиданную удачу, что сопутствовало им на протяжении всего похода до Навили и обратно. Высшим силам, как видно, надоело превращать Сварогову жизнь в мед, и они отвернулись. Грохнуло, когда Сварог, Щепка, монах и медведь добрались до вершины, нависающей над бухтой скалы, и ничего уже нельзя было поделать. Тяжелый дым заволакивал бухту, еще не осел взметнувшийся столб пламени, еще вертелись в воздухе искореженные обломки скоростника, пронзающий, поднятый взрывной волной. Эта картина до сих пор стояла перед глазами Сварога, и напряженные застывшие лица, Щепки, монаха и медведя. «Как это? Почему?» «Не может быть такого!» — бормотал медведь. «Откуда?» «Откуда? Знать бы откуда!» «Но черт возьми!» Сварог никак не мог выбросить из головы такой эпизод. На подходе к бухте ему показалось, будто бы вдали бликнул на солнце окуляр перископа. Он, конечно, сбегал за биноклем, осмотрел водную поверхность, однако ничего интересного не обнаружил, и самое прискорбное, что скоростник действительно мог быть подорван торпедой, пущенной с подлодки. И не просто с подлодки, а с той самой, где командиром властвовала черноволосая Мина Лу. Ведь у нее свои счеты со скоростниками того класса, к какому относился пронзающий. Словно некий могущественный игрок одним махом смел с доски отыгравшие фигуры. Добраться бы до этого игрока. Глава вторая. О тщетности гадания на кофейной гуще. А потом дня через четыре его, друга, то есть вашего, привезли обратно. — продолжал Горбун. — Уже того, мертвого. Распухший он был, сиренью весь, смотреть страшно. — Принимай, — говорят, — сдох пациентик-то от воспаления легких скончался. — Что, — говорят, — не приходил товарищ его, не интересовался, куда этот пропал. — А ты? — тихо спросила Щепка. — А что я? — вскинулся Горбун. — Правду сказал, не приходил. А ежели придет, так сразу же сообщу. Они с ехидцей мне. — Так не сообщишь уж. Тот тоже, мол, сгинул. — А вот это непонятно, — подумал Сварог отстраненно, по-прежнему глядя только на могильный камень Рошаля. — В любом случае, Каскад мог решить, что я пропал без вести, но засаду-то возле могилы Рошаля на всякий случай оставить должен был. Не мог не оставить. По всем канонам. Или я что-то не понимаю, или каскадовцы глупее, чем я думал, или... Или же умнее. Мысли путались. Никакой засады и не пахло. Перед тем, как встретиться с Чок-Атто, как прийти вместе с ним на кладбище, как отыскать эту незаметную могилку, Сварог почти сутки занимался разведкой по всем правилам. Пустил вперед медведя и монаха на рекогносцировку, обшарил окрестности на предмет наличия заинтересованных лиц, обозначил пути возможного отхода, даже пару раз спровоцировал противника открыться. В частности, применив магию, чтобы сработал прибор каскадовцев, и те выдали себя. Ничего. Никто из заинтересованных лиц не ждал его, ни в доме Эйлони, ни на погосте неподалеку, ни в задрипанной гостинице, где они сняли две комнаты, одну лично для командира, другую для остальных членов преступного сообщества. Сварог поинтересовался у медведя, как человека бывалого и с каскадом сталкивавшегося. «Как так? Где комитет по встрече?» Медведь честно пораскинул мозгами и выдвинул только одно предположение. Легавые отчего-то уверены, что беглецы либо погибли, либо сбежали куда-нибудь в колонии. В общем, возвращаться не собираются. Почему уверены, неясно. Странно. Настораживающе. Да, безусловно. Ну и наплевать. Даже если батальон каскадовцев скрывался за деревьями, окружающими последний приют гора Рошаля, Сварог все равно бы пришел к нему. Неизвестно как, и не зная, чем бы этот поход завершился, но пришел бы. Однако кладбище было пустынно, молчаливо и серо. «И что ты теперь собираешься делать?» — спросила Щепка у Горбуна. Чок-Атто передернул плечами, ответил неприязненно. «Не знаю. Подамся в Гвидор, наверное. Там у меня родня вроде бы была. Плевать на дом, все равно не мой. Проживу как-нибудь, не пропаду. А здесь мне делать больше нечего». И он снова хлюпнул носом. Последние слова его эхом отозвались в душе Сварога. «Здесь мне делать нечего». Он кашлянул и, наконец, отвел взгляд от могильного камня. Сказал устало, смотря на пасмурное небо, перечерченное черными силуэтами голых ветвей. «Во всем происшедшем ты, Чок-Атто, обвиняешь меня?» «Господин, тихо молчать!» Отрывисто перебил Сварог. «Я еще не договорил». «Обвиняешь, обвиняешь, слуга, и не смей возражать и оправдываться. Даже для слуги это низко. Не забывай, я маг, я чувствую, когда мне лгут. Так вот, может быть, ты прав, я виноват. А может быть, виноваты обстоятельства или кто-то еще. Маг Визари, например. Или Каскад. Или некто посторонний. Не знаю. Но ты считаешь, что Эйла не имеет род, твоя госпожа погибла из-за меня и моего друга. Не буду спорить. Все равно сказать ничего нельзя. Оба мертвы, остался только я. Если хочешь, я готов разрешить наш спор. Как равный с равным, выбирай оружие. Повисла пауза. Со всех сторон гудели, жужжали, перемалывали воздух ветряки. Шелестели деревья, и близилась ночь. Сварог почувствовал, как горбун напрягся, мгновение всерьез обдумывая его предложение, но тут же расслабился, обмяк, а потом горделиво распрямил плечи и проговорил преспокойнейше. «Что толку от того, кто прав, кто виноват? Я не судья. Я знаю одно. Госпожа мертва. Этого не поправить. Поэтому, если позволите, господин, я не держу на вас зла. Так что идите своей дорогой, а я с вашего позволения пойду своей». Сварог пожал плечами. «Как скажешь, Чук. Я не господин тебе. Иди, куда знаешь. Нам не по пути, увы». Он повернулся и отшагал прочь. Всю дорогу до гостиницы, где они остановились на ночлег, Сварог машинально сканировал окрестности, но по-прежнему вокруг все было тихо. Уже стемнело окончательно. Простой люд из всех сил наслаждался объятиями Морфея. Извилистые улочки этого района Вардрона, застроенные самые большие трехэтажными строеницами, освещались электрическими фонарями, горевшими через один и в пол накала, а окна были сплошь темными. Декорации были точь-в-точь в стиле «Оп-стоп, мы подошли из-за угла». Того и гляди, из полутьмы глухого тупичка выступит коллега босого медведя и ненавязчиво предложит купить кирпич. Никто не выступил. Ни братья-уголовники-медведи, ни спецназовцы каскада с какими-нибудь там электрокалашами наперевес. Всю дорогу до гостиницы они шли молча, Сварог и Щепка. Лишь у самых дверей девчонка остановила его, заглянула в глаза. «А что ты собираешься теперь делать? Ты не передумал?» Сварог тоскливо огляделся, поразмыслил малость и вздохнул. «Мне не нравится здесь, Щепка. Извини, конечно, но это не мой мир». То есть настолько не мой, что теперь я собираюсь сделать только одно — искать выход отсюда. Неважно куда, хоть обратно в поток, хоть в гости к великому мастеру. Здесь красиво, да, интересно, необычно, но не мое. Вот поэтому мне нужен этот чертов визарий. Вот поэтому я и не передумал». Щепка, понимающе кивнула. Действительно ли она понимала? Судя по всему, да. Еще там, на борту пронзающего, на обратном пути в корону во время долгой ночной вахты, Сварог, сам не зная почему, поведал ей красивую сказку про одного нищего офицера, который волею случая был заброшен в другой мир, где и прижился, путешествовал, сражался, любил и терял друзей, где стал графом, маркизом, королем и все такое прочее. А потом в одночасье потерял все и теперь вынужден скитаться по вселенным, разыскивая обратную дорогу. «Просто так», — рассказал, честное слово, не ожидая ни понимания, ни помощи, ни жалости. Девочка по прозвищу Щепка некоторое время сосредоточенно молчала и, наконец, сказала негромко: «Для солдата боевой поход — это судьба. Остаться в живых — удача. Вернуться домой — случайность». Сварог посмотрел на нее с изумлением. Если ты была цитата, то на удивление точное и в полной мере отражающее его собственное состояние. И вообще, щепка день ото дня удивляла его все больше. Она была на подхвате у босого медведя и монаха, но к ее мнению отчет прислушивались оба. Она редко открывала рот, но если и заговаривала, то только по делу. И Сварог всерьез подозревал, что она не просто пешка, внедренная в Изари, в шайку босого медведя и послушно исполняющая его волю дождаться Сварога и доставить на место встречи. Сварог даже проверил ее на предмет магических способностей и не обнаружил ничего, ни малейшего проявления, что, впрочем, и следовало ожидать. «Что ж, — сказала щепка, — так тому и быть. Завтра, если все получится, ты встретишься с моим хозяином». «Получится, — сказал Сварог, — иначе нельзя». Покинув гостеприимный остров Лжевизари, несостоявшегося правителя мира, Сварог буквально припер щепку к переборке пронзающего и вытряс правду. Надо признать, девчонка особо не запиралась. Да, она знает Визари. Более того, она давно служит Визари. Когда сорвалась встреча Сварога и Визари в предместье Вас-Родонт, хозяин очень рассердился. Он связался со щепкой, для которой работа в банде босого медведя была лишь прикрытием. На самом деле она выполняла мелкие задания подполья и приказал дожидаться встречи с человеком по имени Сварог. Дескать, этот человек сам выйдет на шайку и потребует выполнить некую задачу. Щепка должна была проконтролировать, чтобы медведь согласился. О, для нее это были большая честь и большая ответственность, но она справилась. Визари сказал, что когда они добудут око бога, она сможет открыться. Так все и произошло. И больше щепка ничего не могла сказать. Откуда Визари стало известно, что Сварог наймет именно банду медведя? Если сам Сварог до последнего момента ведать не ведал, кого и как будет вербовать в помощники, тишина в ответ. Как Визари узнал, что око бога попадет в руки Сварогу, если Сварог целеустремленно пер исключительно за лекарством для Рошаля, и на остров самозванца они угодили по чистой случайности? В ответ пожатие плечами. Визари что, провидец? Молчание. И большего Сварог от нее не добился. Они вошли в полутемный холл гостиницы. При их появлении дремавший был медведь. Вскочил с кресла, схватился за складень, но, разглядев вошедших, в раз успокоился, доложил негромко. «Атаман, все тихо!» С некоторых пор члены бравой шайки упорно звали Сварога атаманом. Сварог не протестовал. «Нехай тешится!» Даже забавно было. «Атаманом?» Ему еще быть не доводилось. Постояльцы дрыхнут, слуги тоже. Монах на втором этаже в окна следит. Никого, ничего, как у вас. Бывало лучше, только и сказал Сварог. Атаман, замялся медведь, мне, ей-богу, жалко вашего товарища. Я это сочувствую. Не бери в голову, махнул рукой Сварог. И давайте к покойкам, завтра у нас большой марш-бросок. Что, даже караул оставлять не будем? Сварог помялся секунду и устало покачал головой. Не-а, смысла нет. Если б нас ждали, то давно уж повязали. А нам отдохнуть надо. Караул, как говорится, устал. Медведь в сомнении пошевелил губами, но перечить не стал. Командиру виднее. Не спалось. Могильный камень с выбитым на нем именем не шел у Сварога из головы. И чтобы отвлечься, он принялся размышлять над собственным положением и систематизировать известный ему факт. Положение, прямо скажем, было не ахти. Он многого не понимал в этом мире и вынужден был плыть по течению, не в силах повлиять на ход событий, и это бесило. Масса непонятного происходило вокруг, непонятного, странного и настораживающего. Сварог перебирал в голове факты и домыслы, тасовал так и эдак, пытался систематизировать, но стройной картины все равно не получалось. Дырок оставалось многовато. Ну, во-первых, непонятная подводная атака субмарины. Допустим, плюющийся фиолетовыми осьминожками сгусток черноты, который напал на подводную лодку «Даркская услада», в первый же день появления Сварога и Рошаля на Гаранде был орудием великого мастера, лупящего со всей дури по Сварогу. Допустим. Хотя, признаться, это черное нечто из океанских глубин на посланца мастера ну никак не походило. А походило оно, скорее уж, на ту тварь, плюющуюся зелеными соплями, что обстреливало броненосец «Серебряный удар», поспешно удирающий прочь от тонущего материка Атар. «А та тварь!» — Сварог отчетливо помнил свои ощущения. Никакого отношения к великому мастеру не имела. Та была чем-то, вернее, кем-то другим. И все равно... Для простоты, дабы не умножать сущности сверх необходимого, предположим, пока что это было дело лап нашего инфернального друга. Тем более, что чуть позже мастер проявился сам, заговорив со Сварогом через Рошаля и бесшабашную капитаншу субмарины. Так, стоп, стоп, да стоп же! А с чего он взял, что с ним беседовал именно великий мастер? Сварог резко сел, вспоминая тот разговор во всех подробностях. Существо, общаясь с ним посредством Гора и Мину, не представилось. Ведь этот Сварог сам назвал его. Голосом капитана Мины оно переспросило в некотором недоумении: «Великий мастер?» А голосом Рошаля так вовсе уклонилось от ответа: «Можно и так назвать, у меня много имен». И вообще, бляха-муха, складывалось такое впечатление, Сварог только сейчас это понял. Раньше времени не было подумать, сопоставить и оценить, что его визави беседовал с ним впервые. Потому что после неоднократных и далеко не дружественных встреч, как лично, так и через посредников, ни один уважающий себя дьявол не стал бы клеить Сварога столь по бабье. «Сварогушка, ты мне нужен для одного страшно важного дела. Без тебя никак. Соглашайся, дескать, не обижу. Давай найдем общий язык, объединим усилия и будем сотрудничать». Похоже это на великого мастера. Да не в единой букве. Тогда кто же, позвольте узнать, выходил с ним на связь? Сварог запустил пятерню в волосы, потом помотал головой и набулькал себе вина. Остается только Визарий, могущественный, всезнающий лидер магического подполья. Загадка номер два. Ищи, какая загадка. Визарий знал с точностью до минут координаты и время появления Сварога на Гаранде, предвидел, что Сварог сойдется с шайкой медведя и завладеет оком Бога. А если допустить, что именно он вербовал Сварога через Рошали и Мину, то ему известно и о том, что заблудившийся Сварог скитается среди миров и больше всего на свете жаждет вернуться на Талар. «Так кто ж он такой, черт возьми?» «Дальше, дальше. Существует еще одна загадочная сила, явственно противостоящая Сварогу и тоже знавшая его появление на Гаранде. Та сила,